Эви ждал его на прежнем месте, приветственно поблескивая стеклами сквозь маскировавшие его ветки. Радостно заурчав мотором, почувствовав хозяйскую руку, он с трудом развернулся на узкой просеке и, попрыгав по кочкам на лесной дороге, выбрался на шоссе. Не успел грузовик отмотать и километра, как встречный студебекер отчаянно замигал фарами, пришлось остановиться. — Ты куда пропал? — накинулся на Вову Кальман. — Да я это... прокол у меня был, — соврал Лопухов. — Прокол? Капитан обошел машину, и Вова физически ощутил, как краска заливает его лицо. И так прекрасно видно, что к колесным болтам давненько никто ключом не прикасался. Надо было срочно что-то придумать, но никаких здравых мыслей в голову не лезло. Вова потихоньку начал паниковать. — Значит, прокол, говоришь? Однако, заметив выражение лопуховской морды, притормозил. Несколько секунд вдумчиво разглядывал Вову, что-то про себя решая. Потом махнул рукой. «Поехали!» Обрадованный Вова вскочил в кабину и торопливо тронул машину, спеша догнать основную колонну. Ему вдруг стало стыдно. Давно он такого чувства не испытывал. А если бы все получилось, и он перескочил на 70 лет вперед, Ротного ждали бы большие неприятности. То, что боец с оружием исчез, ерунда, война не такое списывает. Но вот за машину Кальмана по головке не погладили бы. Машины без того мало. И вовсе не факт, что ее вообще потом нашли. Может, тогда и натолкнулся бы Вова в своем времени на ржавый остов некогда родной машины. Выходит, Вова подставил бы Кальмана. А ведь Ротный его никогда не подставлял. Наоборот, сколько раз от неприятности отмазывал. Нехорошо так было поступать, подло. Вова опять почувствовал, как краснеет. Может, и хорошо, что эта хреновина не сработала. Вова вспомнил историю, произошедшую, пока он в госпитале валялся. Тогда несколько машин из автороты доставили к переправе на плацдарм боеприпасы. Нужно было перегрузить их на плоты, но первая же машина, выехавшая на открытый берег, исчезла в оранжево-дымной вспышке взрыва. Прямое попадание. Остальные водители отказались подъезжать к самим плотам. Разгрузка затягивалась, а боеприпасы нужны были срочно. И тогда сам Кальман сел за руль, подогнал машину к самой воде, помог разгрузить ящики со снарядами и отъехал, виляя на пробитых осколками колесах. Такой был человек. Уже в Смоленске Вова решил извиниться. — Простите, товарищ капитан, больше не повторится. — Ладно, иди. И так вижу, осознал. Знал бы Ротный, чем все это время Вова занимался в действительности. Пребывание в резерве затягивалось. Сроки наступления несколько раз назначали, все начинали суетиться, готовиться, потом дату переносили, народ расслаблялся. Правда, нет худа без добра. Бригаду укомплектовали танками почти до полного штата, машин, как всегда, ни одной не дали. В корпусе появились новые самоходки Су-85. На только что освобожденной территории успешно провели мобилизацию. Среди вновь прибывшего пополнения оказалось немало дядек вполне призывного возраста, слабо знакомых с украинским языком. Они не скрывали, что, попав в окружение в 41-м, разбрелись по местным хуторам и селам, где и осели до последнего времени. Отношение к ним было... окопались под бабьими юбками, пока мы кровь проливали. К счастью, во второту таких не присылали, а к мотострелкам попало немало. В начале июля тронулись, наконец. По закону подлости, едва эта масса людей и техники зашевелилась, выползла из кустов, из-под деревьев и маскировочных сетей, растянулась колоннами по ведущим на запад дорогам, как начались дожди. Если бы не листья на деревьях, то Вова испытал дежавю. Мало того, в прошлый раз хоть авиация немецкая не доставала, а в этот... Впереди уже блеснула лента очередной речушки. «Воздух!» Как всегда, не вовремя и укрыться негде. Вова ударил по тормозам и выпрыгнул из кабины. В нос ударил противный сладковатый запах, как в морге, но сейчас было не до того. Хотел было нырнуть под утыканной ветками, напоминающий огромный куст грузовик, но, вспомнив судьбу Степаныча, плюхнулся в кювет. Хотя от прямого попадания, конечно, не спасет, тем более, что рядом 3 тонны солярки в кузове. Слабенько и неубедительно затявкали зенитки, Бомбы легли недалеко, но и не близко. Так, средне. Но по ушам шибануло здорово. В носу запершило от сгоревшего тротила. Впереди что-то горело чадным соляровым пламенем. Убедившись, что налет закончился, Вова выбрался на дорогу. Первым делом убедился, что в машине новых дырок не прибавилось, и бочки в кузове не текут. Но что, мать его, так противно воняет? — Поехали! — объехав стороной горящий студебекер, к счастью, не из их роты, подъехали к броду. С двух сторон коридор из разбитой техники, немецкой, нашей, и трупы. Десятки раздувшихся конских трупов на берегу и в воде. По мере приближения вонь от разложения усиливалась, настырно лезла в кабину, несмотря на закрытые стекла. Хорошо хоть дожди и не так жарко, а то бы точно стошнило. Удачно проскочив брод и выбравшись на правый берег, Вова торопливо опустил стекло и жадно хватанул ртом чистого воздуха. Армия сунулась во Львов, но, убедившись, что немцы намерены город удерживать, пошла в обход с севера. Плечо снабжения все росло и росло, доросло до 200 километров, мартовский кошмар начал повторяться. Но тут крупно повезло, в одном городишке немцы бросили большие склады горючего. Да что там большие, огромные склады! Целой танковой армии на несколько суток хватило. Танки ворвались в городок так неожиданно, что стремительно разбегающиеся фрицы даже поджечь ничего не успели. После такого успеха их корпус развернули на 90 градусов и опять двинули на Львов, только уже с запада. Танкисты говорили, что им приходилось наступать на запад, на север, на юг, но вот на восток они идут впервые, непривычно как-то. В конце июля город взяли. Вове тоже пришлось побывать в городе сразу после освобождения. Следов недавних боев на улицах было предостаточно. Их колонна остановилась на площади возле рынка, застроенной небольшими трех- и четырехэтажными домами. На первом этаже какая-нибудь лавка, верхнее — жилье. В центре площади — сам рынок. Шоферы выбрались из кабин, чтобы немного размяться. Ротный достал флягу со спиртом, глотнул прямо из горла. Тут-то все и заметили, что с Кальманом происходит что-то не то. Чуть не плачет человек. — Что с тобой, Аркадий Львович? Часом не заболел? — Нет, не заболел. Капитан с третьей попытки не смог зажечь спичку. Бросил, достал новую, наконец закурил. В 41-м мы с семьи комсостава эвакуировали. Целый день ехали по проселочным дорогам, приехали во Львов. На этой же площади остановились. С чердаков по нам стреляют, дети плачут. Просили у местных воды для детей, никто не дал. Только зубы скалили, конец вам. А вот хрен им! Ротный швырнул недокуренную папиросу на землю. Гоните всех с окрестных домов сюда! Хоть и видели, что капитан малость не в себе, но возразить никто не осмелился, пошли по домам. Вова стукнул в первую попавшуюся дверь прикладом ППШ. «Эй! Выходи, кто есть!» Тишина. Пришлось еще пару раз грохнуть по двери, прежде чем лязгнул запор. В темной щели появилось бледное лицо пожилого местного дядьки. «Шо вы хочете?» «Выходите на площадь». «Всем выходить?» «Всем, всем. Много вопросов задаешь». «С речами?» «С какими еще речами?» — обозлился Вова. «А ну пошел, любознательный!» Лопухов за шиворот выдернул львовянина из-за двери и пинком придал ему ускорение в нужном направлении. После рассказа Кальмана церемониться с этой публикой он не собирался. Приоткрыв дверь, грозно гаркнул в проход. «Быстро на выход!» И тут же треснул прикладом по следующей двери. Через четверть часа водители собрали на площади человек 70. Не всех, конечно, выгнали, большинство попряталось. Обошлось без стрельбы. Все понимали, что отношение к новой старой власти за годы оккупации не улучшилось, но открытого неповиновения никто не выказал, боялись. Стояли, не поднимая глаз, косились на шоферские автоматы и карабины. Кальман забрался на подножку студебекера. — Что, сволочи, вспомнили меня? Вспомнили, как детишкам воды не давали? Конец вам, говорили. А я вернулся. Красная армия вернулась. «Ничего вам, сволочам, не простим!» Рваная эмоциональная речь капитана на собравшихся впечатления не произвела. Выслушали и разбрелись обратно по домам, когда разрешили. Зря ротный глотку драл, но его можно понять. Вскоре отношение местного населения к Красной Армии проявилось во всей красе. С воинскими частями они не связывались, но транспортные колонны обстреливали часто, а одиночные машины бывало пропадали со всеми концами, так и не находили. Передвижение поодиночке запретили только колоннами. В кабины к водителям посадили автоматчиков из мотострелкового батальона. Они же выполняли обязанности грузчиков. Лопухову достался худенький парнишка из последнего пополнения. — Как зовут? — Вова. Владимир, то есть. — Тезка, значит. Глянул Вова в глаза своего тезки и достал из своей заначки банку американских консервированных сосисок. — На, трескай. Пока тезка пальцами таскала розовые сосиски из банки, Лопухов провел короткий инструктаж. — Не вздумай чего-нибудь со склада или из машины спереть. На это начальник продовольственной службы есть, пусть он и ворует. Должность у него такая, понял? — Не угу, а так точно. Пацан торопливо проглотил содержимое набитого рта и только тогда ответил: — Так точно, товарищ гвардии ефрейтор. Таким образом, Вову никто еще не титуловал со дня объявления приказа. Вова попробовал на вкус. — Гвардии ефрейтор Лопухов. — Не, не звучит. Ни звание, ни фамилия. Уж лучше остаться с Санычем, как и все. Решив проблему, Вова продолжал инструктаж. — На ходу не спи, следи за правой обочиной. Как начнется, прыгай и сразу ищи укрытие. Дальше по обстановке. — А что начнется? — осторожно поинтересовался тезка. — Когда начнется, поймешь, — туманно пообещал Вова. Между тем бригада практически без передышки двинулась дальше. — А еще у нас в деревне такой случай был. Напарник Вове попался словоохотливый, а дорога была длинная. Приблизительно на середине Лопухов узнал события, произошедшее в родной деревне тезки за последние 5 лет, а также все новости, полученные в последнем письме. Еще бы они его интересовали, да и не веселые были новости, но, по крайней мере, за разговором не заснешь. Колонна была большая, машин 20, бандеровцы с такими не связывались, и можно было расслабиться. За городком свернули с шоссе на грунтовку. Вовин «Шевроле» шел предпоследним. В кузове привычно погромыхивали тяжелые бочки. Через пару километров дорогу обступил лес. — Говоришь, яровые в этом году должны уродиться. Напарник ответить не успел. Сквозь вой мотора прорвался треск выстрелов. Вова вдавил газ, решил, что колонна пойдет на прорыв, но впереди полыхнула одна из машин, и он резко нажал на тормоз. — Прыгай! Стрельба шла впереди. По ним пока не стреляли. Вова прихватил автомат и противогазную сумку с запасным диском и гранатами. Судя по интенсивности стрельбы, нападавших было немного, и пулеметов слышно не было. Гранаты не хлопали, только характерно шили короткими очередями ППШ, да отрывисто трещали винтовочные выстрелы. «Давай вперед!» Прикрываясь придорожным кустарником, Вова с побледневшим тезкой, пригибаясь, рванули в голову колонны. «И не они одни!» С нашей стороны стрельба постоянно усиливалась, все новые и новые стволы вступали в бой. Над головой щелкнула шальная пуля, Лопухов и сам не заметил, как оказался на земле, отвык, однако. Поднявшись, глянул на тезку. Не заметил ли тот секундной слабости, но тот, похоже, обалдел от первого боя, и ему было не до Вовиных эмоций. — Не спи, совсем замерзнешь! — Лопухов потащил тезку дальше. Они проскочили мимо горящей машины и успели к шапошному разбору. Залегшие у дороги водители, автоматчики палили по лесу с левой стороны, где между деревьями виднелись несколько телег. Вова перекинул целик на 200 метров и еще успел дать 2 коротких очереди по местам, где, как ему показалось, подозрительно шевельнулись ветки. На этом все и закончилось. — Прекратить огонь! — голос Кальмана перекрыл грохот выстрелов. Стрельба быстро стихла. Вова отыскал тезку. — Ну как, страшно было? — Не, я и понять ничего не успел. То, что не понял ничего, правда. Вова вспомнил свой первый бой, и как они толпой бежали в атаку, а он больше всего боялся отстать. А насчет «не страшно» — врет. Вон, у самого аж губы побледнели. Но храбрится. Выстрелить-то хоть успел? — Ага, весь диск выпустил. — И когда только ухитрился целый диск расстрелять? Способный напарник попался. — Ладно, пошли. Посмотрим, чего там навоевали. И диск смени. Тезка торопливо лапнул висящий на ремне подсумок. Повоевали неплохо. Убили двух запряженных в телеге лошадей. Третью пришлось дострелить, чтобы не мучилась. В лесу за телегами нашли четверых нападавших, два трупа и два тяжело раненых. Были еще следы крови, но этих нападавшие унесли с собой. Кроме того, нашли семь наших трехлинеек и немецкий карабин. Судя по количеству собранного оружия, некоторые из бандитов предпочли отступить налегке. Преследовать их не стали, да и некому было. Собственные потери составляли один легко раненый водитель, сгоревшая машина и приличный список пробитых покрышек, выбитых стекол и дырявых радиаторов. На прочие повреждения никто внимания не обращал. Одна из машин стояла в луже солярки, натекшей из пробитых бочек, но, к счастью, не загоревшейся. В телегах оказалось продовольствие. По большей части наше, советское, в меньшей — местного происхождения. Потом нашли еще одного убитого в красноармейской форме. Чуть позже приехали на трех грузовиках солдаты комендантской роты из городка. Тогда только ситуация прояснилась полностью. Напасть на колонну с горючим и боеприпасами бандеровцы и не собирались. Солярка в бочках или 76-миллиметровые патроны им ни к чему, да и охрана с шоферами там была очень зубастой. Бандиты выследили продовольственный транспорт одного из стрелковых полков, состоявший из полудюжины телег. Возницы, однако, так просто не дались, стрелять начали, к тому же опыта подобных экспроприаций у бандеровцев было еще маловато. В результате, потеряв одного убитым и двоих ранеными, обозникам удалось уйти на трех телегах. Три достались бандитам. Добычу они попытались вывести в свои схроны, но тут подошла транспортная колонна танкистов. Попытка укрыться в лесу оказалась неудачной, телеги между деревьев не прошли. В это время на дороге появилась передняя, кто-то в нее пальнул и попал в бензобак. Машина загорелась и началось. Между тем обозники добрались до телефона, позвонили в городок, оттуда выслали подмогу. Водители меняли пробитые колеса, выгребали из кабин стеклянное крошево, проверяли моторы. Комендачи отправились прочесывать лес. Вовин «Шевроле», как и другие машины в хвосте, к счастью, не пострадал. И так дырок хватает. Вова с деловым выражением на лице обошел вокруг машины, для порядка попинал колеса. Когда передняя машина догорела, колонна продолжила путь. Во время одной из поездок колонна снабжения остановилась на кратковременный отдых в одном из сел. Вроде дома не изменились, и говор у людей тот же, а что-то все-таки не так. И тут Вова как по голове стукнуло. «А может, это уже Польша?» «Цитак, Польша!» — подтвердили Вовину догадку местные жители. Где-то границу проскочили и не заметили. «Польша!» — удивился тезка, ранее никуда из своей деревни, дальше райцентра, не уезжавший. «Она самая. До Германии уже немного осталось. Дойти бы!» До Германии оставалось еще несколько месяцев. А бандеровцы водились и здесь, за границей. Несколько раз приходилось натыкаться на следы их деятельности. Дважды доходило до перестрелок, но на приличной дистанции. Ввязываться в бой даже с обозниками бандиты предпочитали в соотношении не меньше, чем 10 к 1, а получив отпор, мгновенно растворялись в лесу или в ночи. Несколько дней им везло, обходилось без происшествий, а потом к Вове подошел Кальман. «Саныч, нужно во Львове на вокзале капитана одного забрать. Он из отпуска возвращается. Очень просил встретить. Сам понимаешь, по-иному ему бригаду догнать будет трудно, а он стоящий офицер, уважаемый. Станции разгрузки остались далеко в тылу, и все снабжение легло на бригадные автороты и корпусные автобаты. Хорошо, хоть дороги просохли, да авиация немецкая практически не донимала». Но в одиночку от Львова догонять на перекладных идущую вперед бригаду и в самом деле трудно и долго. А чего он в отпуск укатил в разгар наступления? Ты, Саныч, мужик вроде соображающий, а дурак. По какой причине у нас сейчас в отпуск ездят? По ранению, догадался Вова. Вот именно. Держи путевку. Завтра к полудню нужно быть на вокзале. Успеешь? — С запасом. — Смотри, поедешь один. Попутчиков не брать. Вне стационарных постов не останавливаться, даже если будут тормозить. Про бандеровцев напоминать не буду. — И не надо. Не волнуйся, Аркадий Львович. Все сделаем в лучшем виде. Выехал Вова затемно. Доехал без происшествий. Мест для парковки у вокзала было сколько угодно. Помня о предупреждении Ротного, Вова поставил «Шевроле» подальше от шныряющих по площади горожан. Хотя патрули у вокзала постоянно отирались, но береженого и Бог бережет. Автомат он положил на колени и время от времени оглядывал зеркала, хотя что там творится за задним бортом, все равно не видно. Время шло, а капитана все не было. Вова начал рассматривать местные архитектурные достопримечательности. Красивый во Львове вокзал. Центральная часть чем-то православный храм напоминает, а все вместе — дворец.